Глава 23. Михаил. «Михаил Михайлович, к вам Карина Альбертовна», — раздается голос секретаря по внутренней связи. Я, тяжело вздохнув, отвечаю. «Пусть проходит». Откидываюсь в кресле и замечаю, с каким королевским видом заходит в кабинет Карина. В руках, как всегда, очередной журнал. Но вот ее торжественный взгляд меня немного напрягает. «Привет, Миш, как ты?» — спрашивает Елена, садясь на диванчик. Даже к креслу не подошла. Интересно, что сейчас будет дальше? Я ведь успел изучить все ее замашки на 3 года вперед. Знаю уже, что она пришла с таким видом не просто так. «У меня все хорошо», — говорю я спокойно. «У тебя что-то случилось? С чего ты взял?» — приподнимает свою идеальную бровь Карина. «Ну ты же для чего-то пришла ко мне?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Машина не устроила? Или, может, что-то забыла? Так я вроде отправил все твои вещи с курьером». На последних моих словах замечаю, как Карина кривится. Не нравится ей, но как есть. Нет смысла обманывать друг друга. «Нет, Медведев, я пришла к тебе не для того, чтобы разговаривать о вещах», — скидывает подбородок Карина. «Я пришла тебя утешить», — надувает губки она, «а я хочу попросить ее так не делать». «А я разве нуждаюсь в утешении?» — безразлично спрашиваю я. «Ну как же», — удивленно тянет Карина. «Твоя любовница замуж собралась, а ты за бортом оказался», — говорит она, бросая журнал на столик у диванчика. Я сразу замечаю на обложке Настю в объятиях этого французского хрена. «Ты что думал, я не узнаю ту, которая мне жизнь сломала?» Победоносно спрашивает Карина. «Ой, теперь думаю», — начинает она рассматривать свой маникюр. «А не испортит ли ей жизнь? А то смотри, какая. И моего мужчину увела, и другого под боком имеет. Не слишком ли ей жирно?» «Карина, что ты хочешь от меня?» — спрашиваю прямо, стараясь себя сдерживать. «Неприлично воевать с женщиной. Отец бы не одобрил». «Ты же пришла ко мне, а не к ней». «В смысле, что мне надо от тебя?» — Карина приподнимает бровь. Это ее манера все переигрывать раздражает. «Тебя, Медведев, мне нужен ты. Обратно. Я, так уж и быть, готова простить тебя за твою маленькую оплошность». На последних словах я уже не могу сдержаться и начинаю просто ржать на весь кабинет. «Ты совсем охренел, Медведев?» — визжит Карина, а я пытаюсь успокоиться, но не выходит. Нет, я, конечно, слышал о таких ситуациях, где женщины являются ведущими в отношениях, но наблюдать, а тем более садиться самому в эти сани, не было ни возможности, ни желания. «Карина, ты же актриса. Натура творческая, гордая, интеллектуальная». Начинаю перечислять и стараюсь подобрать слова, чтобы не обидеть ее. «Скажи, неужели ты совсем растеряла гордость и все достоинство? Тебя не смущает, что мы все уже обсудили, и я, попросив прощения, сказал тебе, что между нами больше ничего и никогда не будет?» Смотрю на Карину и вижу, что она совершенно не понимает, о чем я говорю. Я не вижу понимания, и это так печально. Мне, мужику, приходится объяснять женщине, что она меня не интересует. Сука, как же тяжело подбирать слова. «Карина, ты красивая женщина, талантливая и даже очень. Но ты мне не нужна», — говорю я твердо. Вижу, что по-другому до нее не дойдет. «Ты пойми, если человек попробовал настоящую черную икру, он уже никогда не захочет есть ее химический заменитель. Вот и у меня то же самое. Ты была просто заменителем, суррогатом. Красивой, вкусной, где-то умной, но суррогатной». Вижу, что Карина начинает понимать, о чем я ей говорю. Садится прямо. На глазах выступают слезы, но губы кривятся в оскале. «Просить прощения я больше не буду. Я пытался донести до тебя все нормально, но ты не поняла. Так что...» «Ты мерзавец, Медведев!» — кричит Карина, резко поднимается с диванчика, хватает вазу с конфетами и бросает ее в стену, что сбоку от меня. «Я тебя ненавижу. Ты мне жизнь испортил. Ты и твоя шлюха. Вот и я теперь...» «Карина!» — рявкаю я, останавливая поток ее речей. Замечаю, что она осекается и бледнеет, когда я поднимаюсь с кресла. «Ты перегибаешь, и очень сильно. Я тебя ненавижу!» — шипит Карина, делая шаг к двери. «Можешь ненавидеть, твое право», — соглашаюсь я, засовывая руки в карманы. «Но я тебя предупреждаю, если ты решишь что-то выкинуть, я ведь найду, как сделать ответный шаг. Меня учили, что женщина воевать низко, но если женщина не понимает, я готов сделать исключение. Я смотрю на нее из-под лобья». До Карины наконец-то начинают доходить мои слова. «Ты не посмеешь», — уже тише ты вопляет она. «Видишь, какая ты сообразительная девочка», — говорю я холодно. «Так что давай ты сейчас поедешь домой на своей новой машине и подумаешь над своим поведением. А после просто забудешь все, что связано со мной и моей личной жизнью». «Ты мерзкий человек, Медведев!» — шипит Карина, подходя к двери. «Карина, ты же вроде умная, а продолжаешь. Тебе все вернется, так и знай!» — перебивает она меня. «Нет», — качая головой, — «умная — это слишком громко, но я тебя предупредил». Карина скидывает голову, оглядывая меня пренебрежительным взглядом, резко разворачивается и выскакивает из кабинета. Смотрю на закрывшуюся дверь и вспоминаю слова мамы. «Обиженная, униженная женщина — это хуже атомной войны», — так говорил твой дед. «Так что ты лучше подумай несколько раз, прежде чем принимать какое-то важное решение, сынок. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу». Беру телефон и набираю своему ночбезу. «Слушай, мне нужно, чтобы наши ребята проследили за Кариной какое-то время. И программиста нашего попроси, чтобы он отслеживал ее соцсети и почту. Слышу, в ответ короткое, так точно, и теперь с чистым сердцем готов сделать следующий шаг. Кто сказал, что пьяные мысли невозможно осуществить?» Набираю следующий номер. «Что нужно?» Слышу голос друга, и мне становится жаль его. Я могу представить, что он чувствует. Но и знак двоих, идиот сейчас он. «И тебе привет», — говорю я спокойно. «Дан, скажи, а ты сможешь помочь мне собрать инфу на одного хрена?» «Мих, тебе не кажется, что поздно?» — как-то подавленно спрашивает друг. «Нет», — говорю я твердо, — «никогда не поздно признавать себя идиотом и вымаливать прощение за то, что накосячил». «Я не о себе спрашиваю», — зло говорит Дан. «А я не только о тебе говорю», — отвечаю я, но не злюсь. «Дану нужно решить самому, что для него важно». Мы молчим несколько секунд, слушая дыхание друг друга. «Я помогу», — наконец сдается Дан, скидывая информацию. «Спасибо», — искренне говорю другу. «А если ничего не выйдет, Мих? Если она не согласится, пошлет тебя. Что ты будешь делать тогда?» — снова спрашивает зло Дан. «Я украду ее, Дан», — отвечаю я твердо. «Она уже моя, была всегда. Только я этого не понимал. И она намного сильнее меня. Хотя все должно было быть наоборот». «Ты похож на слепого барана», — тяжело вздыхает друг. «Нет», — улыбаюсь я, — «я наконец-то прозрел, и тебе этого же желаю». «Давай без твоей философии», — отдергивает меня он. «Давай, и спасибо», — отвечаю, и, положив трубку, сразу скидываю всю информацию, что успел сам найти на этого жениха. В ответ прилетает короткое сообщение. «Принял». Я, улыбнувшись своим мыслям, откидываюсь на спинку кресла. «Еще немного, и ты уже не сможешь сбежать от меня. Моя ты, Настенька».